Глава 33. Ушицу открылось. Ирина его избегает, ненавидит, принимает за другого, ибо находится в наркотическом опьянении. Да, в наркотическом, да, в опьянении. Ядренцев посадил ее на наркотики. В тот роковой вечер, после презентации «Милого танка», он увел Ирину и у храма на Красной площади сделал ей укол. Мерзавец, преступник. С тех пор Ядренцев колет ее, держит в помрачении. И нужно ее спасать, увести от Ядренцева и лечить. Да-да, лечить. Чистить кровь, поить отварами, жестко воздействовать на изувеченную психику, довести до истощения, а потом приласкать, приголубить, вернуть ее преданность, покорность, любовь. Сначала жестокость, потом милосердие. Сначала сила, потом любовь. Так поступают в исправительных колониях с испорченными детьми. Сначала грубая сила и наказание, потом ласка, добро. Да, наказание, да, розги, да, карцер, а потом любовь, добро. Он решил выкрасть Ирину, поместить у себя под замком, применить силу, а потом утешить подарками. В дорогом бутике он купил драгоценное изумрудное платье от Сен-Лорана, ее любимые духи Живанши. Он позвонил таджикам Сафару и Шарифу, подрядил на похищение Ирины. Прошел чудесный апрельский дождик, все заблестело, засверкало. В деревьях появился зеленый туман. Ушиц встретил таджиков на проспекте у дома Ядренцева. Оба были разбойного вида в капюшонах и рыжих картузах с козырьками, похожими на утиные клювы. «Все сделаем, хозяин! Сколько женщин надо? Можно две!» У Сафара было сальное лицо, шрам на скуле и солнечный золотой зуб в черных губах, который он раздвигал в бандитской улыбке. «Можно три, хозяин!» — вторил ему Шариф. От обоих пахло водкой, луком, мангалом. Ушиц передал Сафару флакон с хлороформом. Провел за шлагбаум к дому Ядренцева и усадил на детской площадке среди лесенок, песочниц, качелей. «Она выйдет, я позвоню. Хватайте и сразу в мою машину». Он поставил машину в узком проезде перед шлагбаумом, отделявшим дом от проспекта. В зеркало был виден подъезд, из которого выйдет Ирина. Двери подъезда раскрывались, выходили жильцы. Господин в теплой блузе и шляпе с моськой на поводке, две школьницы в коротких юбках из весеннего выводка, желавшие показать голые ножки. Рыхлая на распухших ногах старуха шла, раскачиваясь с остановками. Ирины не было. Таджики сидели в засаде среди разноцветных лесенок и качелей. Сначала грубо, потом нежно. Сначала карцер, потом спа. Ирина появилась внезапно. Выпала из дверей на солнце, замерла, подняв лицо, радостно ослепнув от света. Ушиц счастливо узнал гибкость танцующего тела, чудесный изгиб бедра, взмах певучей руки. И опьянел, залюбовался, узнавал сладкий испуг из первых свиданий. Опомнился, когда Ирина уже шла через двор, приближаясь к шлагбауму. «Вышла, идет! Да вот она, в кожаной куртке с синим шарфом!» Ушиц громко шипел в телефон, боясь, что Ирина его услышит. Ирина, выполняя наказ Ядренцева, не покидала квартиры. Прибиралась, пылесосила, гладила. Извлекла из шкафа все галстуки, завязала их красивыми узлами, развесила в комнате на стульях, на шкафу, на люстре и танцевала, воображая, что танцует для Ядренцева. Звонила ему на Урал, слушала рассказ про автомобили, на которых катались Кеннеди и Хемингуэй. Ей наскучило сидеть дома. День за окном был солнечный, бирюзовый. Побрызгал дождик, и все засверкало. Ирина не усидела и спустилась подышать, прогуляться по проспекту среди весеннего люда, Она вышла из подъезда, ее облаяла смешная моська. Хозяин ее, пожилой господин, виновато приподнял шляпу. Она обогнала старую рыхлую женщину, та задыхалась, останавливалась через два шага. Обгоняя ее, Ирина устыдилась своей легкости, грациозности. Две девушки смеялись, привлекая внимание юноши в красном спортивном свитере. Ирина миновала двор, шла к краснополосатому шлагбауму. Услышала за спиной топот, оглянулась. На нее налетало сальное от пота лицо, в черных губах жутко горел золотой зуб. Ужасная, незабытая, ком тьмы нахлынула. Она вскрикнула, побежала. Сзади сильные руки сжали плечи. Золотой зуб надвинулся, грубая рука шлепнула на лицо мокрую тряпку и все затмило. Она очнулась на заднем сиденье машины. Перед ней сутулилась спина водителя. С обеих сторон ее тесно сжимали колючие локти. Рядом ухмылялось скуластое коричневое лицо с темным шрамом. Жутко блестел зуб. Грубая рука мяла ей грудь. Она закричала. Тряпка шлепнула по лицу. Она задохнулась и погасла. Снова очнулась, когда ее волокли из машины к подъезду. Она скребла ногами асфальт, и ужас ее был безмолвный, обреченный, без крика. И только глухое чувство случившейся с ней беды. Таджики внесли Ирину в квартиру Ушица и кинули на кровать среди египетских иероглифов и скарабеев. Ушиц достал деньги. «Хорошая женщина, теплая. Хозяин, добавь еще». Ушиц добавил. «Спасибо, хозяин. Очень хорошая женщина». Таджики крепкие, на коротких кривых ногах ушли. Ушиц запер за ними дверь на множество замков и цепочек и вернулся в комнаты. Ирина лежала в спальне в саркофаге, неловко подогнув ноги в туфлях. «Ничего, ничего, ты дома. Дай я тебе помогу». Он снял с нее туфли. «Вот так, вот так». Он гладил ее ступни. «Опять я глажу твои чудесные пальчики». Он любовался ее белым лицом, рассыпанными волосами, плотно сжатыми веками. Она лежала в гробнице фараона, замурованная в толщу пирамиды. Ее окружали боги с пёсьими головами, воины с ястребиными клювами. Ее погребли вместе с ним, и теперь в толще пирамиды. Они останутся вместе на тысячи лет, и никто не отнимет у него ее розовых сладких губ, маленьких смуглых сосков. Спальня была без окон. Рядом находилась ванная. Дверь в спальню запиралась снаружи, имела малое оконце со шторкой. В спальне горел ночник, плавно менявший цвет от красного до фиолетового. Ушиц, взволнованный и счастливый, вышел из спальни и запер дверь. Мир, в котором он жил, снова обрел полноту. «Любовь моя, тысячу лет вдвоем и никого, никого!» Ирине казалось, она вморожена в лед. Недвижными глазами смотрит на красный светильник и иероглифы большого золоченого скарабея. Она узнавала спальню Ушица, который ее похитил и заточил. Он станет мучить, и она из заточения не сможет подать знак. Ее ожидают мучения, и все ужасное, от чего она избавлялась, вернулось. Золотой скарабей поползет по ее голому телу, будет царапать плечи, жалить грудь, и она услышит запах муравьиного спирта. Ее ужас был жаркий, она вытаивала из глыбы льда. Руки дрожали. Она медленно села. Ей не было больно, а только тоскливо, туманно. Ее касались потные мерзкие руки. Ею дышали отвратительные грязные рты. Она встала и пошла в ванную. Ушиц готовился к ее появлению. Стояли нетронутые флаконы с шампунями, висело свежее махровое полотенце, розовый халат, который она когда-то носила. Ирина стояла под душем, слышала, как бегут горячие струйки. Хотела влиться в струйку, выскользнуть из ненавистного дома, слиться с мировой водой. Это желание было вялым, недостаточным. Она вышла из ванны, отерлась сухим душистым полотенцем, надела розовый халат, вернулась в спальню. Ушиц запер Ирину в спальной и терпеливо ждал, когда хлороформ улетучится, и Ирина очнется. Так ждет кот перед мышиной норой. И когда стукнула дверь в ванную и зашелестела вода, он встрепенулся, склонил голову, чтобы лучше слышать. Представлял Ирину, стоящую под душем, стеклянную, с намокающими волосами. «Иринушка моя ненаглядная, но нет никаких сантиментов. Сначала жестокость, потом милосердие. Сначала карцер, потом спа». Он услышал, как она вышла из ванной и присела на вздохнувшую кровать под золотым скарабеем, розовая, душистая, желанная. Подошел к двери, прижал губы к оконцу. «Иринушка, душа моя, как ты? Нашла шампунь? И халат твой любимый, розовый. Ты надевала и называла себя фламинго и вставала на одну ногу. Иринушка, ты дома, у себя дома. Здесь ты в безопасности. Здесь тебя любят. Здесь в тебе души не чают. Ушиц, ты преступник!» Ее голос был глухой, подавленный с близкими рыданиями. «Ты совершил преступление, похитил меня. Тебя арестуют, будут судить, посадят в тюрьму. Милая, хочешь поесть?» Он испытывал раскаяние, чувствовал сострадание. «Я купил чудесную осетрину прямо от Кастаньянца. Выберите самую наилучшую со слезой. У меня сегодня пир горой. Хочешь, нарежу рыбки?» «Ушиц, выпусти меня. Я уйду и никому ничего не скажу. Никто не узнает о твоем преступлении». «Ну какое преступление, Иринушка? Ты вернулась к себе домой. Тебя похитили, а я освободил и вернул домой. А его похитителя будут судить. Посадил тебя на наркотики. Наркодиллер, наркобарон. Ничего, ничего. Это поддается лечению. Очистим кровь, промывание, новая обстановка. А его будут судить, мерзкую тварь». «Он не мерзкий!» Ирина задохнулась, превозмогла рыдание. «Он прекрасный, талантливый, добрый. Он спаситель, спас меня от тебя». Ее голос взвился, она кричала. «А тебя ненавижу. Смех твой, как икота, как чахоточный кашель. Ненавижу. Руки твои ненавижу. Скребут, как лапы скарабея. Запах твой ненавижу. Пахнешь муравьиным спиртом. У тебя есть дезодорант? Здесь повсюду пахнет муравьиным спиртом». Она кричала из-за двери. Ее крик резал его. Хотелось ворваться в спальню и ударить, жестоко избить. «Молчи, сука! В карцер! В штрафной изолятор! Мерзавка! Шлюха тлетворная!» Он отскочил от двери и бегал по комнатам, повторяя нелепое, неуместное слово «тлетворное». Его спальня была оборудована устройствами, превращавшими ее в магическую лабораторию. Оказавшийся в ней испытуемый подвергался цветовым и звуковым атакам, доводившим его до безумия. Этому служил светильник, начинавший мигать и впрыскивать в мозг испытуемого пучки ядовитых разноцветных лучей. Звуковая установка, менявшая частоту звука, доводила до сумасшествия. Ирина лежала в саркофаге, замурованная в пирамиду. По стенам тянулись иероглифы, таинственные начертания, повествующие о загробном мире. Ирина не умела читать письмена, не хотела знать о загробном мире. Боги с пёсьими головами, воины с ястребиными клювами, вещи и птицы, волшебные змеи, колдовские цветы, ключи от неведомых запоров, кресты от темных заклятий. Один иероглиф цеплял другой, складывались цепи, бусы, вереницы странных существ, муравьиные тропы. Ирина боялась иероглифов, освещенных красным ночником. Они напоминали видение, когда в детстве в болезнях поднимался жар, и бабушка накрывала настольную лампу красным платком. Бреду являлись видения, сонмы потусторонних существ тянули ее в красный зев. Она упиралась, вела непосильный бой, пока бабушка не клала ей на пылающий лоб мокрое полотенце. Ночник погас, тьма была внезапной, ухнуло сердце. Начертанные на стене существа скрылись в загробный мир, свет зажегся. Все разом вернулись, прянули из стены. Она ахнула, опять тьма, испуг, перебой сердца. Яркий красный свет, множество богов с пёсьими головами и воинов с ястребиными клювами набросилось на нее. Птицы клевали, змеи жалили, цветы душили. Ключи в поисках замочных скважин вонзались в лоб. Сердце ухало. Тьма, свет, тьма, свет. Все провалилось в загробный мир и опять возвращалось. Тьма, свет, тьма, свет. Ночник зажигался и гас. Быстрее, быстрее. Чудища пропадали и прятались. Вновь прилетали. Красные змеи, багровые лотосы, пурпурные птицы. Ночник мигал, дергался. Стены загорались и гасли. Иероглифы бежали, ползли, летели. Красные муравьи тянулись по муравьиным тропам, ползли на кровать, лепились к телу. Заползали в уши, рот, ноздри. Она билась в постели, облепленная муравьями. Их становилось больше. Они валили густо. Кровать превратилась в муравейник. На ней шевелилась гора насекомых. Пахло муравьиным спиртом. Среди пёсьих голов и ястребиных клювов появились камергеры, министры, царь, косматый старец. Появлялся и пропадал урод с золотым зубом. Она металась. Ее поразило безумие. Ночник мигал, менял цвет. Бежали красные муравьи, голубые, зеленые. Бежали золотые, фиолетовые. Она заслонялась от них, кричала, вскакивала, билась в дверь. Муравьи копошились у нее в волосах, под мышками, в паху. Они были внутри головы, поедали сердце. Она умирала под пыткой, кричала. Пыточная камера становилась голубой, золотой, фиолетовой. Палач красный, золотой, фиолетовый мял ее грудь, сверкал зубом. «Боже, Боже, за что?» — звала она родного бога среди чужих богов. Ушет слышал крик Ирины, безумные удары о дверь. Он чувствовал ее муки, крутил регулятор пульта, менял цвет ночника, убыстрял и замедлял мигание. Он знал, что губит ее, и не мог остановиться. Испытывал непрерывную сладость. Ее страдание превращалось в его наслаждение. Он стонал, изо рта шла слюна. Он крутил регулятор, слыша вопли за дверью. Очнулся, передернул выключатель. Пьяно подошел к двери, заглянул в оконце. В спальне горел мягкий, тихий свет. Ирина лежала на кровати со спутанными волосами, заломив руки. Ушиц подумал, что так выглядят снятые с дыбы. Ирина медленно оживала. Она понимала, что с ней приключилось несчастье. Ее похитил извращенец-садист. Он будет ее насиловать, морить голодом, надевать на голову удушающий мешок. И никто не поможет, ни Ядринцев, ни Лоскутов, ни мама, ни полицейский. Только сама, с Божьей помощью, женским лукавством, притворством, всем стремлением жить, любить, танцевать, она одолеет несчастье. Она спасется и спасет Ядринцева и поэта, присылающего с фронта стихи, и солдата, зажавшего в руке гранату, дрожание зеркала ночного, духов волшебный аромат. Ирина не умела так думать, но так чувствовала, веря, что спасение возможно, и она вырвется из адского муравейника. Оконце в дверях приоткрылось, просунулась голова Ушица. «Иринушка, как ты? Не взыщи, не взыщи!» «Да, неприятно, да, мучительно. А иначе нельзя, терапия. Шоковая терапия. Клин клином. Наркотики – это видение. Он тебя опоил, погрузил в видение. Тебе привиделось, что он ангел, а я демон. Такой, знаешь, страшный, с клювом, с перепонками, ищет тебя убить. Да, я искал тебя, звал, ты не шла. И я был вынужден. Ты вынудила меня. Ты сама меня звала, но того не знала. Взывала о помощи. Я услышал. Это была скорая помощь. Скорая неотложная помощь. Нельзя было больше медлить. И мы приехали по срочному вызову. Я тебя смотрел, как опытный врач-психиатр, и увидел, что ты больна, очень больна, и назначил тебе терапию. Шоковую терапию. Одни видения поглощают другие. Борьба видений. Бой сновидений. Эта практика была известна в Древнем Египте и в Иудее. Моисей вел евреев из Египта и использовал шоковую терапию. Манна небесная, Черное море, скрижали завета. Все шоковая терапия, освобождение из плена египетского. В Древнем Египте книга мертвых. У меня на стене книга мертвых. Ты читала книгу мертвых. Видения ее пожирали видения книги живых. Теперь ты не видишь видений. Скажи, Иринушка, не видишь видений? Ирина слышала смиренный, утешающий голос, чувствовала в нем смертельную опасность. Ушиц тихо, мягко подкрадывался, чтобы выпустить клешню и вцепиться. Она искала, как его обмануть, прикинуться мертвой, затаить дыхание, лежать без движения. Он испугается, откроет дверь, и она убежит. Теперь Ирочка после шоковой терапии. Необходима реабилитация, отдых. Мы летим на Мальдивы. Лазурный океан, уютное бунгало, белые пески. Ах, этот белый песок! Он так мелок и чист, что его можно насыпать в песочные часы. Мальдивы! Ах, этот тихий плеск океана! Ах, этот шелест пальм! Островитяне, смуглые, с фиолетовыми глазами, как на картинах Гогена. Мускулистые гребцы влекут по волнам нашу пирогу. Тонкие, как стебли, женщины в цветастых платьях несут на головах корзины с фруктами. Их бедра волнуются, качается свисающая из корзины гроздь винограда. Мы сидим с тобой на ночной веранде, слушаем плеск океана. Светящаяся зеленая волна набегает на берег. Наши чудесные ночи – разноцветные звезды. О, эти разноцветные звезды Мальдив, золотые, изумрудные, розовые. Мы пьем чудесное вино и смотрим на звезды. Встречаем рассвет. Над океаном чуть светлеет. Птицы ждут зари. Они собираются молчаливыми стаями, садятся на пальмы и молча ждут зарю. Среди них есть птица – она с голубым хохолком, алым хвостом, изумрудными крыльями. Волшебная птица Каруэлла. Она издает таинственный трубный крик, когда начинает светать. Она кричит «Уйгу! Уйгу!» Это сигнал. Все птицы разом, всем хором, всеми тысячами голосов начинают петь и встречают солнце. Оно встает из океана, сначала красное, потом золотое. Мы станем обманывать птиц и кричать голосом птицы Каруэлла «Уйгу! Уйгу!». Все птицы запоют и восславят солнце. И ты на утренней веранде, усыпанный лепестками цветов, будешь танцевать танец солнца «Уйгу! Уйгу!». Ирина слушала крик неведомой птицы. Звук рождался в утробе ушица, как икота, двигался к гортани, сворачиваясь в спираль, и вылетал изо рта острый, как лезвие, пружиной, резал и ранил. Ирина думала, как обмануть ушица. Она разорвет простыни, свяжет лоскутья, обмотает шею, и пусть он думает, что она решила повеситься. Вбежит в спальню, а она ускользнет и спасется. Но нет, хватит неги, хватит шелеста пальм. Ты начинаешь свое триумфальное шествие, свой великий балет. Мюзикл «Исход» получил огромные деньги, безграничные. Нашлись меценаты из дома Рокфеллеров. «Золотой дождь», лучшие костюмы от Сен-Лорана, Гуччи, Диора, Версаче. Мировые художники. Сцена в Милане. Мы едем в Милан репетировать танцы. Осенью премьера на Бродвее. Весь мировой бомонд. Ты звезда мирового балета. Приемы, банкеты. Поцеловать твою усыпанную бриллиантами руку становятся в очередь президенты, министры, великие артисты и режиссеры. Твое лицо на обложках журналов. Человек года Ирина Веленикина. А я в стороне, в сторонке. Только радуюсь, только молюсь, восхищаюсь. И тихо, чтобы никто не услышал, пою «Уйгу, уйгу», как птица Круэлла. Ирина искала, как вырваться из заточения. Она схватит маленькую крепкую табуреточку, стоявшую в ванной, и станет колотить ею в пол. Соседи с нижнего этажа услышат стук, поднимутся и освободят ее. «Как хорошо, что ты вернулась ко мне. Теперь мой дом не пуст, он наполнен твоей женственностью, красотой. Иринушка, я был так одинок без тебя, так тосковал. Я очень одинок, Иринушка. Моей философии, моей эстетики, моих откровений не понимает никто. Этот сельский учитель со шмыгающим носом и темной крупой на лбу поставил в своей утлой квартире кладбищенскую розу. Я должен ее воспевать, ей любоваться и ждать, когда он выхватит пистолет и меня застрелит. Они не выносят талантов, не выносят ясновидцев. Он выхватит пистолет и меня убьет. Мы должны бежать. Должны изменить имена, сделать пластические операции, чтобы нас не узнали. Мы сменим обличье, превратимся в птиц, рыб, степных лисиц. Мы переедем в Новую Зеландию и превратимся в двух легких степных лисиц, живущих в высоких травах. Нас не найдет унылый веслоносый учитель с кладбищенской розочкой и кобурой на бедре. Я так люблю тебя. Ты моя степная лисица, я твой степной лис. Голос Ушица был нежный, умоляющий, но Ирина знала, что это нежность садиста. Она искала спасения. Открыть воду в ванной из всех кранов. Ванна переполнится, прольется на пол, просочится сквозь перекрытие на нижний этаж. Возмущенные соседи вызовут монтера, войдут к Ушицу и спасут. «Ирина, я пригласил тебя к себе, чтобы сделать тебе предложение. Стань моей женой. Я боялся раньше сделать тебе предложение. Моя природная робость, моя злосчастная застенчивость. Мы столько лет вместе, знаем друг друга, понимаем, угадываем с полуслова. Стань моей женой. Я делаю тебе предложение. Я позвоню в ресторан «Ваниль» и попрошу, чтобы они приехали и накрыли стол. Лучшая кухня в Москве. Актеры, режиссеры, политики. Сам глава администрации. «Ваниль, ваниль». Я приглашаю тебя на ужин, и при свечах, под чудесную музыку, мы наденем на пальцы обручальные кольца. Ты будешь моей женой, и у нас родится сын. Знаешь, как мы его назовем? Иезекииль. И родится дочь. Знаешь, какое у нее будет имя? Эсфирь. Ты согласна, Иринушка? Ты согласна? В этом было спасение. Она не знала, как спасется, но она выйдет из гробницы. Ее женское лукавство поможет ей притвориться, и этим лукавством она спасется. «Ты согласна, Иринушка?» «Согласна», — она произнесла это тускло, смиренно, чтобы он не угадал ее женское лукавство, не усмотрел ее страстное коварство, в котором еще невнятно, но уже блеснуло спасение. «Родная, любимая, я знал, я верил. Я смог тебя исцелить. Кончилось наваждение. Мы вместе». Его голова возникала в оконце и исчезала. «Ты полежи, отдохни. Я приготовлю стол. Ваниль, ваниль, как много в этом звуке для сердца русского слилось, как много в нем отозвалось. Попробуй заснуть, дорогая». Голова ушицы исчезла, оконце захлопнулось. Ирина легла и уснула со счастливой верой в скорое избавление. Сквозь сон она слышала голоса, стуки, шаги. За дверью хлопотали, двигали мебель. Ее разбудил ушиц. Его голова появилась в оконце. Голос напоминал конферансье, объявляющего начало концерта. «Церемония бракосочетания объявляю открытой. Приглашаются жених и невеста Леонид Ушиц и Ирина Веленикина». Ирина слышала, как он захлопал в ладоши. «А теперь, любимая, я делаю тебе свадебный подарок. Это платье от Кристиана Диора из коллекции, показанной в этом году в Монако. Другие платья раскупили первые леди Европы. Можно купить платье, но нельзя купить красоту. А это твои любимые духи Живанши. По этому запаху находят друг друга бабочки Мадагаскара». Ушиц протянул подарок в оконце. Платье пролилось изумрудным шелком. Горький запах духов был созвучен названию африканского острова. Замок в дверях щелкнул, дверь приоткрылась. Ирина метнулась к двери, но порыв был преждевременен. Ее женское лукавство еще не превратилось в план избавления. Ирина ушла в ванную, сбросила халат и облеклась в платье. Оно чудесной прохладой легло на плечи, проструилось по спине, обняло бедра. Ирина радостно отразилась в зеркале. Совершенство ее тела обнаружило себя в совершенстве облачения. Она просияла в зеркале, спрятала в обольстительную женственность свое лукавство и вышла в гостиную. Люстра сверкала. Под ней стол с белоснежной скатертью был уставлен яствами, хрусталем, фарфором. Посреди стояли незажженные витые розовые свечи. На серебряном подносе в открытом софьяновом футляре золотились обручальные кольца. Ушиц восседал среди великолепия в черном праздничном костюме. На груди клубились кружева. В нем было торжество победителя. Он праздновал одоление ненавистного соперника, вновь обретал полноту бытия, которая вернулась с возвращением Ирины. Он кинулся ей навстречу, схватил тонкое запястье, усадил за стол. Сам сел напротив, широко проводя рукой над столом, одаривая ее роскошью убранства. Она села, осматривая комнату, в которой предстояло совершить поступок, ведущий к избавлению. В комнате все было знакомо. Розовый, поросячьего вида олигофрен художника Целкова, шитые золотом ягодицы Бориса Немцова, полка с посмертной маской Иосифа Бродского, с большим медным блюдом работы иерусалимских чеканщиков, с крохотной, выточенной из лазурита балериной. «Лазуритовая Ирина», — называл ее Ушиц. «Угощайся, все для тебя, все, как ты любишь. Осетрина от самого Кастаньянца, Каспийская, прямо самолетом. Форель кавказская из горной реки, самому президенту на стол. Мраморное мясо из Аргентины, обожала Жаклин Кеннеди. Креветки королевские из Охотского моря, в охотку, в охотку. Вкушай, моя женушка, таким всегда будет наше застолье. Ты рада?» «Рада!» Ирина едва притронулась к ломтику мяса, которое недавно с бархатным мычанием бродило по аргентинским прериям. «После брачного стола – брачная ложа. Наша первая брачная ночь. Нет, нет, не в саркофаге, не у фараона. Мы поднимемся в верхнюю спальню. Я обо всем позаботился. Усыпал наше брачное ложе лепестками роз, белых и красных. Эти розы из садов Семирамиды. Не те кладбищенские розы, что стоят без воды в дешевых вазочках в мерзких квартирах. Благоухающие розы Израиля, когда чахлые русские деревья со стоном выдавливают из себя измученные холодами почки, в Израиле цветут розы. Их лепестками усыпано наше брачное ложе. Ты довольна, любовь моя? Довольна. Ирина смотрела на витые розовые свечи, боясь, что Ушиц угадает ее женское лукавство и снова запрет в гробнице. Но тот не замечал женского лукавства. Он торжествовал победу, праздновал одоление. «Сегодня ты зачнешь ребенка, нашего дитятю, как говорят на Руси, нашего Иезекииля или нашу милую Эсфирь. Ты почувствуешь момент зачатия. Оно будет подобно сотворению мира. Господь, сотворяя мир, излучил вспышку. Она полыхнула, и родились солнце, планеты, галактики. Ты увидишь вспышку, от которой родятся будущие императоры, пророки, полководцы. Хочешь родить полководца? Хочу. Ирина умоляла свое женское лукавство подсказать ей лазейку, через которую она ускользнет на волю. Но прежде чем я наполню бокалы прекрасным шардоне из винограда, что вызревает в Аверне после дождя, прежде чем я надену на твой дивный палец золотое кольцо, ты станцуешь танец, брачный танец, и мы выпьем брачное вино, и я возведу тебя на брачное ложе». Ушиц нажал кнопку маленького пульта, и в комнату пролилась музыка волшебная, упоительная, из перламутровых раковин теплых морей. Под эту музыку из жемчужной пены рождались богини. Ирина едва услышала музыку, опьянела. Комната наполнилась лучами. Ее тело стало обтекаемым, как крыло самолета. Сила воздушных потоков подняла ее, закружила. Ее изумрудное платье струилось за ней, как волна. Возносила шелковым вихрем, опускала на парашюте. Музыка влекла. Ирина безвольно, зачарованно подчинялась. Она забыла о женском лукавстве, не стремилась к свободе. Музыка освободила ее, сделала невесомой, перенесла в иные земли, в иное благодатное время. Там были голубые горы, золотые пески, волшебные рощи, накаленные солнцем дороги, по которым шли смуглые люди, их одежды завивались от теплого ветра, под белыми тюрбанами чернели смоляные бороды, созревали в садах золотые грозди, плыли по кругу пиалы с гранатовым соком, и она танцевала перед смуглолицым красавцем, держа в руках медное чеканное блюдо. На нем отсеченная лежала голова любимого человека. Она несла эту голову смуглолицому повелителю. Голова смотрела на нее умоляющими глазами. Ирина проснулась, выпала из музыки. Она застыла за спиной Ушица у полки, где белела посмертная маска Иосифа Бродского, стояла лазуритовая балерина и медное блюдо иерусалимской чеканки. Ирина схватила блюдо, занесла над головой Ушица и ударила. Чувствовала, как край блюда погружается в кость. Ушиц под звон блюда со стуком уронил голову на скатерть. Музыка продолжала играть. Кольца золотились на подносе. Ирина выбежала в прихожую, накинула шубку, погремела ключами, запорами и цепочками и выбежала из квартиры. Дома она сбросила изумрудное платье, свернула в кулек, сходила во двор и выбросила в мусорный бак. Вернулась домой и долго стояла под душем, поливая себя шампунями.